Закон целостности. Так как человек есть всего лишь часть Вселенной, то как часть целого он стремится к этому целому. Ньютон открыл закон всемирного тяготения для материальных тел, но этот закон действует и на тела живые, которые представляют собой информационно-энергетические структуры. Каждое живое существо уже изначально не является целостным, и человек в том числе, так как оторвано от реальности, от Бога. И поэтому человек подсознательно в течение всей своей жизни стремится эту целостность обрести, то есть стремится к Богу. Это объединяет всех людей, и не только людей, а все сущее в этом мире. И не только в этом человеческом мире, но и в других мирах, во всей Вселенной. Выходит, что конечная цель у всех одна, но пути разные. Часть стремится к целому, душа стремится к Богу. Каждому человеку не дает покоя всю жизнь его удаленность от первоисточника. Интуитивно он чувствует это и устремляется к нему. В нашей жизни это выглядит как поиск душевного покоя, счастья, наслаждения. Человек устремляется к каким-нибудь земным вещам в надежде обрести это вечное блаженство. Он пытается забыться с помощью денег, еды, вещей, развлечений, секса, отношений. Но со временем он ощущает боль утраты всего этого. И к старости появляется щемящее ощущение, что упущено в жизни главное, ради чего и была дана жизнь. Но силы уже не те. Человеку Богом дается жизнь и осознание того, чтобы он обогатил это осознание своим процессом своей жизни и внес свой уникальный вклад во вселенский процесс эволюции. В этом и есть ответ на извечный вопрос, в чем смысл и предназначение жизни. Каждый человек подсознательно осуществляет главную функцию и главную цель жизни – жить в этом мире и стремиться, чтобы его модель реальности соответствовала самой реальности. Другими словами, соединить сознательное и подсознательное. Только так он сможет обрести целостность самого себя.